Глава третья. По ту сторону стен. Кимоно торговца из добротной хлопковой ткани гораздо приятнее, чем куртка и короткие до щиколок штаны крестьянина из конопли. Большой квадратный короб за спиной давит на плечи. Зато, Саян глянул по сторонам, в таком обличии ни одному самураю и в голову не придет искать иноземца в толпе простолюдинов. На подготовку к вылазке за пределы Довизуна вполне хватило дня. Если бы не секретность, то куртку и штаны, а также соломенную шляпу конической формы и короб вполне можно было бы одолжить у Геора. А так пришлось тратить деньги на конспирацию и закупать необходимое на городском рынке. Боже, чего там только не продают. Крестьянские поношенные штаны, не новые, а именно поношенные, и те нашлись. Эх, Саян прямо на ходу неприятно поморщился. Нужно было сделать лямки потолще. Тонкие веревки больно впились в плечи. Да, давненько не приходилось таскать на собственном горбу тяжести, давненько. Зато внешне он похож на самого обычного кровейника, мелкого торговца, десятки и сотни которых каждый день проходят через городские ворота в обоих направлениях. Вместо ножей, горшков или обрезов ткани в коробе спрятаны книги и немного припасов в дорогу. Дня точно не хватит, чтобы найти хорошее место и закопать книги. Окрестности Довизуна густо заселены. Как говорит Георг, деревни чередуются с рисовыми полями километров на 10 от городских стен. Придется шагать дальше не меньше, чем на 20-30 километров. Вроде и ни к чему было торопиться. Книги приобретены легально, на честно заработанные деньги. Проблема в другом. Чем меньше времени они проведут в комнате, тем быстрее люди забудут об их существовании. «Смотри, куда прешь!» Саян испуганно качнулся в сторону. Здоровенный детина с точно таким же коробом за спиной с гордым видом прошествовал мимо. Быстрее всего Саян глянул во след. Крестьянин с ближайшей деревни. Из короба торчат остроконечные редиски. Время для выхода из-за предела города самое, что ни на есть удачное. Ворота открыли минут 10 назад. С утра пораньше в город устремились жители окрестных деревень, чтобы сбыть нехитрые продукты своего труда и приобрести нужные в быту ножи, лопаты, керамические горшки. А им навстречу напирают те, кто уже успел затариться днем и теперь с утра пораньше спешит покинуть город, чтобы успеть добраться до родных деревень засветло. Впереди показались городские ворота. Плотный поток простолюдинов пересекает их в обе стороны. Сердце испуганно дернулось. Возле серых распахнутых створок под небольшим навесом в соломенной крышей торчит самурай, страж ворот. То, что у него отрешенный вид и скучающий взгляд, еще ни о чем не говорит. Буквально через мгновение на его лице может появиться хищная ухмылка, а в руках обнаженная катана. В Тосунари вот уже больше 200 лет царит великий мир. Возможности подраться или хотя бы отрубить зазевавшемуся простолюдину голову так мало. Главное — идти вперед, как ни в чем не бывало. Саян отвел глаза прочь от стражи ворот. Чего им бояться? Ведь он сейчас тосунарис по имени Саян спешит в родную Урандаю, до которой около 40 километров, 2 дня пути. А черт! Плечи сами по себе дернулись. Необразованный крестьянин понятия не имеет, что написано на 3 языках на большой деревянной доске. Суровое предупреждение по-прежнему висит на своем месте. Неважно, что с момента подписания этого запрета прошло больше 200 лет. Раз ныне здравствующий император Тагеш Лингау его официально не отменил, значит, запрет действует и точка. Тосунарцы чтят законы предков не хуже религиозных заповедей. ворота. Самурай с отрешенным взглядом и зловещее предупреждение все ближе и ближе. Проклятие. Пот тонкими ручейками стекает по лбу и щекам. Саян поправил лямки. Он хоть и одет, как крестьянин, но у него нет и десятой доли силы и выносливости самого обыкновенного крестьянина. Остается надеяться, что обильная испарина не вызовет подозрения у стражи ворот. Великолепная гипола с каждой минутой разогревает землю все сильнее и сильнее, а за спиной тяжелый короб. Ну как тут не вспотеть? Саян покосился на зубцы городских стен. Вот уже 2,5 года он живет до Везуни, однако ни разу не был за его пределами. Да, Георг много и охотно рассказывал о деревнях за стенами до Везуна. Кажется, выучил каждую 5 земли по ту сторону. Однако Георг редко выходит наружу, простолюдин может запросто что-нибудь напутать. Надвратная башня нависает над головой. На верхней площадке за кирпичным пропетом за толпой внизу наблюдает еще один самурай. Кажется, что он смотрит прямо в глаза и медленно поглаживает рукоятку грозной катаны. Саян нервно сглотнул. Пока он на этой стороне, то закон не нарушает. Но стоит только пересечь тонкую невидимую грань под надвратной башней, то... Лучше не думать. Саян устремил взгляд прямо вперед в точно такой же короб на спине тощего крестьянина. Самурай у ворот под соломенным навесом зевнул. На миг ленивый взгляд словно прожег дырку во лбу. На холеном тщательно выбритом лице сквозь лень и скуку пробивается высокомерие. Многие рядовые самураи живут ничуть не богаче простых ремесленников. Часто они вынуждены подрабатывать на жизнь торговлей или ремеслом. Зато спеси в каждом хватит на сотни простолюдинов. Вот и этот неторопливо, как бы нехотя, поправляет заткнутые за пояс мечи. Самый главный признак своего социального статуса. Либо сейчас, либо никогда. Саян уперся взглядом в затылок идущего впереди крестьянина. Как ни старайся, кровь бурлит, сердце скачет, а спину между лопатками жжет подозрительный взгляд охранника ворот. Хотя, какой к черту взгляд? Сейчас для охранника возле ворот не существует отдельных крестьян и горожан. Сейчас перед ним струится безликая масса, что день за днем протекает через раскрытые ворота в обоих направлениях. Затененный проход под надвратной башней словно спасительная дыра в тюремном заборе. Саян пригнул голову. Гул голосов и топот десятков ног гулким эхом отражается от кирпичного свода. Кажется, будто людей гораздо, гораздо больше. Еще немного, еще чуть-чуть, Саяна прошиб холодный пот, словно с юга налетел ледяной ветер. Выход из-под надвратной башни подобен свету надежды в конце темного туннеля. Хотя, — Саян взглянул, искоса глянул вверх, — так оно и есть. Еще момент. Вторые наружные ворота так близко и так далеко, а там... Апчхи! Саян резко дернулся вперед, как будто за спиной взорвался бочонок с порохом. — Что, испугался? Саян медленно и пугливо, будто за спиной притаился тигр, Людоэт вернулся. Позади топает низкорослый мужчина в крестьянской куртке и прямо рукавом вытирает сопли. — Прости, парень! — мужчина смачно сплюнул на пыльную дорогу. — Кашель проклятый замучил! — Будьте здоровы! 2 простых слова. Самые обычные пожелания в такой ситуации с трудом выскочили из горла. Все нервы проклятые. И вот, наконец-то, над головой вновь голубое небо, но уже по ту сторону городских стен. Как же прекрасен внешний мир! Саян счастливо улыбнулся. Как же он просторен и велик! Никто, ни один грозный самурай с острой катаной так и не окликнул его. С каждым шагом невидимые глыбы спадают с плеч. Даже узкие веревочки короба за спиной уже не так больно впиваются в плечи, а сам короб уже не кажется большим и тяжелым. Ноги сами несут тело по пыльной дороге. От счастья хочется пуститься вскачь и корчить рожи самураям на стенах. Только не стоит так глупо выдавать себя. Саян сбавил шаг. Зато улыбка, самодовольная улыбка победы над собой, над глупым запретом для иноземцев, распирает губы от уха до уха. Ворота остались далеко позади. Саян на миг оглянулся. Перед створками и на верхней площадке над вратной башней никого нет. Никто и не собирается пускаться в погоню за иноземцем, который возомнил себя самым умным. А все нервы проклятые. На самом деле покинуть Довизун легко и просто, а то были мысли лодку купить, темной ночью уплыть. Господи, что за бред? Тогда бы его точно поймали. Соломенные сандалии лихо шлепают по пыльной дороге. Спесивые самураи со страшными мечами остались далеко позади. Это даже интересно. Саян, словно на экскурсии по зверинцу, принялся вертеть головой по сторонам. В окрестностях Довизуна действительно много деревень, даже очень много. Вдоль дороги тянутся луга, рисовые поля и деревянные домишки крестьян с треугольными крышами. Простор. Долгожданный простор. Взгляд, наконец-то, не упирается то в городскую стену, то в дом, лавку, забор или теряется в бескрайней дали моря Акмар. То ли дело долина вокруг Довизуна. И где-то там, на горизонте, горный хребет Шхуанского отрога. Дорога в отличном состоянии, хотя под ногами ни малейшего намека на камень или кирпич. Впрочем, дорога больше всего походит на широкую тропинку посреди рисовых полей. И ни малейшего намека на колею. Секрет прост. В Тосунаре очень мало колесного транспорта. Только иногда для перевозки особо тяжелых грузов, камней, бревен, используют большие фургоны с широкими высокими колесами. Крестьяне таскают свои пожитки на себе, либо в больших коробах на спине, либо на длинных шестах. Путники, побогаче, чаще всего самураи, передвигаются верхом. Остальные таскают в паланкинах, специально закрытых носилках, крепкие парни в набедренных повязках. «Гоп-гоп! Гоп-гоп!» раздались за спиной ритмичные выкрики. Саян тут же сошел на обочину. Так и есть. Мимо резво проскочил паланкин, маленький домик с покатой крышей на длинном толстом шесте. Носильщики в одних набедренных повязках бегут, почти не сгибая ноги. Монотонная речевка задает ритм. Саян улыбнулся. У переднего носильщика, самого крепкого и здорового парня, спина и плечи покрыты синими татуировками. Не иначе у него были проблемы с законом. В подобных паланкинах жутко неудобно. Трясет, как на бешеной кобыле, зато быстро. Носильщики часто меняются на почтовых станциях вдоль дорог. Да, Саян в очередной раз поправил тонкие лямки. Если в городе все же можно найти веяние времени, то в сельской местности Тосунара осталась точно такой же, какой была больше 500 лет назад. Ничегошеньки не изменилось. Хотя на развилке двух дорог Саян остановился. Та, что поуже, сворачивает в сторону большой группы крестьянских домов в окружении зарослей бамбука. Заметно выросла численность населения. Городских стен уже не видно, а деревни, как и прежде, тянутся по сторонам дороги сплошной вереницей. А раньше такой плотностью мог похвастаться разве что Абрев, прежняя столица Тосунара. Жарко. Саян рукавом куртки из грубой ткани смахнул испарину со лба. Как будто и впрямь простой крестьянин, который что-то там краем уха слышал об этикете. Образованный торговец обязательно воспользовался бы платочком. Только и кимоно торговца, и платочек остались до везуни. А действительно жарко. Гипола перевалила за полдень. За спиной осталось десятка два километров. Желудок недовольно урчит. Горло дерет жажда. А вот и отличное решение всех проблем. Недалеко от развилки стоит небольшая придорожная чайная. Просторный навес на тонких квадратных столбах. На широкой вывеске нарисован зеленый чайник, а над ним надпись «Чайная Накса». Как несложно догадаться, Накс – владелец чайной. Деревянные настилы в тасунарских домах заменяют полы. Чтобы сэкономить время, не снимать лишний раз пыльные сандалии и гетто, несколько посетителей чайной присели прямо на край настила. В основном крестьяне, в точно таких же, как у Саяна, в коротких штанах и куртках. Остроконечные соломенные шляпы небрежно валяются рядом. В глубине чайной большой очаг. Над пламенем висит сразу три закопченных чайника. А какие ароматы! Саян осторожно опустил тяжелый короб на землю, словно гора с плеч. Кажется, подпрыгни и допрыгнешь до неба. Натруженные плечи облегченно загудели. Конечно, подняться на деревянный настил. Пара низких столиков сиротливо стоят недалеко от очага. Только для этого придется снять соломенные сандалии. Подниматься на деревянный настил в обуви не принято. Так можно нанести оскорбление хозяину дома. Лучше не отбиваться от коллектива и присесть на краешек настила. Заодно можно вытянуть ноги. Кстати... Саян с интересом глянул на посетителей. Отличная возможность проверить, насколько он стал тасунарцем. «Чего желаете?» — рядом появилась официантка. Давно не молодая женщина в опрятном сером кимоно. «Чашку зеленого чая и сладкое печенье. Есть такое?» Кончиками пальцев Саян потер зудящие плечи. «Конечно, сию минуту!» Служанка с поклоном отошла. Саян, глядя официанткой вслед, невольно улыбнулся. За 2,5 года жизни в Довизуне как-то успел позабыть. Официантка не обязательно должна быть красивой молодой девушкой. Чайная Накса не может похвастаться богатой клиентурой. Не исключено, что чай и закуски посетителям подает супруга Накса, а то и его мать. Рядом, не спеша, потягивает чай мужчина лет 40-50 с крепкими руками и загорелым лицом. Судя по добротному кимоно почти белого цвета и почти новеньким деревянным гетто, далеко не бедный крестьянин. Рядом на земле поклажа, 2 холщовых тюка на длинной палке. Отличный собеседник. «Скажите, пожалуйста», — Саян вежливо склонил голову, — «далеко ли до деревни Урандай и правильно ли я иду?» Урандай — небольшая деревенька, примерно в 40 километрах от Довизуна. Официальная цель похода за пределы города. «Да, вы правильно идете», — крестьянин поставил чашку с недопитым чаем на настил. «Вы, как я вижу, торгуете?» «Да, вы правы, уважаемый», — Сен кивнул. «Я торгую ножами, горшками и кружками. У меня есть отличный заварочный чайник. Не желаете? Отдам совсем недорого». Саян тут же подтащил короб ближе и вытащил связку дешевых ножей. Если уж изображать из себя торговца, то на все 100. А какой же торговец упустит возможность сбыть товар случайному собеседнику? «Нет, нет, нет!» Крестьянин поспешно схватил недопитую чашку. Зеленый чай выплеснулся через край маленьким цунами. «Не сомневаюсь в отменном качестве вашего товара, уважаемый. Только мне ничего не нужно!» Крестьянин пригубил чай. «У себя в Мияне я сам держу небольшую лавку. Чего-чего, а ножей и чайников у меня более чем предостаточно». «Очень-очень жаль», — Саян демонстративно захлопнул короб. «На самом деле очень даже хорошо. Все, что у него есть в качестве маскировки, связка ножей и чайник. И то, и другое не самого лучшего качества, а то еще и в самом деле купит». «Ваш чай, уважаемый». На узком деревянном подносе немолодая официантка принесла большую чашку зеленого чая и маленькую тарелочку с тремя овальными печеньями, каждая по форме и размерам похожа на золотой кабан. «Благодарю вас», — Саян подхватил горячую чашку. После долгой дороги под палящими лучами Гиполы чашка горячего зеленого чая кажется божественным нектаром. Саян откусил сразу половинку печенья. На рисовой муке с медом, боже, как вкусно! Было бы очень здорово как следует перекусить, навернуть чашку-другую риса с маринованной редькой, но нельзя, впереди еще много километров. Полный желудок будет подобен тяжелому камню за спиной, а коры по без того весят немало. Саян поднял руку и выразительно щелкнул пальцами. «Уважаемая», — Саян вытащил из-за пазухи кошелек, маленький мешочек с завязками, «чай и печенье были восхитительными. Сколько с меня?» «Два дзени», — официантка улыбнулась. «На обратном пути обязательно загляну к вам еще разок». Саян опустил в протянутую ладонь пару медных монет. Господи, как же не хочется вновь взваливать на плечо тяжелый нож. Саян с кряхтением закинул короб на спину. Едва шагнул за пределы навеса, как Гиппола тут же вылила на голову ушат зноя. Чашка зеленого чая тут же выступила на лбу обильно испаренной. И зачем, спрашивается, поперся в дальнюю дорогу в разгар лета? То ли дело путешествовать весной, когда снег уже сошел, а Гиппола еще не превратила дороги в длинные полосы пыли. Ноги быстро втянулись в привычный ритм. Главное тронуться с места, через десяток-другой метров легче будет. Небольшая проверка удалась на славу. Ни зажиточный крестьянин, ни официантка так и не раскусили в нем иноземца. Был риск, что крестьянин начнет поспрашивать, откуда родом, из какой местности, и почему у него столь странный говор. Обошлось. До вечера, до наступления долгожданной прохлады, Саян бодрым шагом отмахал еще десятка-полтора километров. Чем дальше от Довизуна, тем местность вдоль дороги становится все более и более пустынной. Если возле города, деревни и поля тянутся сплошной чередой, то теперь между отдельными поселениями все чаще и чаще встречаются обширные кедровые рощи. Наконец, на очередном повороте дорога вышла на морской берег. В лицо ударил приятный ветерок с запахом соли и гниющих водорослей. Саян свернул к обочине. Внизу, ниже 4-метрового обрыва, начинается пляж. На желтом песке, в художественном беспорядке, разбросаны крупные камни и сухие стволы деревьев. Место действительно глухое, раз крестьяне из ближайших деревень не распилили топляк на дрова. Именно об этом повороте, который выходит на берег моря, рассказывал Георг. Если продолжить путь, то еще до наступления темноты можно и в самом деле добраться до Урандаи, небольшой деревушки, в 3-4 десятка дворов. Только на самом деле не она цель далекого путешествия. Песок и мелкие камешки маленькими волнами вылетают из-под соломенных сандалий. Саян, осторожно перебирая ногами, спустился на песчаный пляж. Вправо, на север, морской берег уходит далеко за горизонт. Зато влево, на юг, к самой воде подходят холмы. Плоские вершины густо заросли лесом. Значит, туда. Соломенные сандали не самая лучшая обувь для прогулок по морскому берегу. Мелкие песчинки то и дело попадают под пятку. Дело к ночи. Ветер с моря несет приятную прохладу. Кажется, будто от разгоряченных плеч поднимается пар. Сейчас самое главное – найти хорошее приметное место. Повезло. Через пару сотен метров на границе леса и песчаных дюн из песка выглядывает массивный камень. Вода и ветер обточили его, закругленная вершина похожа на указательный палец. Глубокие трещины протянулись по его бокам. Саян обошел камень. На другой стороне старое кострище. Круг из плоских камней, примятая дождями зола. Здесь же можно провести ночь. Но прежде нужно закончить очень важное дело. Небо на востоке все больше и больше наливается чернотой. Если днем воды моря Акмары похожи на светло-зеленые чернила, то с наступлением ночи все больше и больше превращаются в густую зеленую тушь. Низенькие волны лениво вылезают на берег и также неторопливо скатываются обратно в море. Один, два, три. Саян, сгибая пальцы, отсчитал от камня точно 10 шагов на север и осторожно опустил тяжелый короб на песок. Боже! Саян с наслаждением распрямил спину. Как же приятно, когда тяжелый груз не давит на плечи. Зеленый дерн с высокой травой наползает на желтый песок. Если его аккуратно подрезать и отвернуть в сторону, то трава не завянет. Дар создателя стек с запястья в раскрытую ладонь и превратился в маленькую саперную лопатку. Острая, словно катана, лопатка легко подрезала плотный дерн. Саян отвернул квадратные куски в сторону. Раскидать песок и выкопать небольшую яму – дело 3 минут. Главное, Саян осторожно подцепил последнюю пригоршню, не просыпать песок на траву. В коробе, под связкой дешевых ножей и чайников, под рисовыми лепешками, сыром и пакетом чая большой сверток. Осторожно, словно боясь ненароком разбить или поцарапать, Саян вытащил его наружу. Большая стопка книг завернута в несколько слоев просмоленной ткани и связана пеньковой веревкой. Остается надеяться, Саян опустил стопку в яму, что ткань убережет бумажные томики от влаги. Риск, конечно. На западном берегу Тасунары часто бывают обильные дожди, но иначе нельзя. Саян старательно засыпал яму песком. Прямоугольные куски дерна, словно крышка сундука, надежно укрыли яму. Через день-два корни травы переплетутся между собой, и уже ничто не будет указывать на тайник. Как именно принять гражданство Тасунары, нужно еще подумать. Пока же ясно одно – придется в прямом смысле убегать из Довизуна. Бесценные книги моментально превратятся в обузу, когда он окажется по ту сторону городских стен. Мелкие влажные песчинки густо облепили колени. Саян энергично стряхнул песок со штанов. Вообще-то в Тасунаре имеется одна заначка – секретное место в горах, где хранится несколько сундуков с золотыми монетами, серебряными украшениями и прочими драгоценностями. Конечно, тасунарская заначка не такая большая, как самая главная и любимая на острове Бэч. Но и того, что там есть, хватит за глаза и за уши не только на большую типографию. Можно будет сразу купить большой дом и заделаться богатым купцом. Только, — Саян подхватил с песка почти пустой короб, — все не так просто. Богатство само по себе притягивает любопытные взгляды. А уж нежданное, которое свалилось с неба особенно. В лучшем случае его примут за разбойника и милостиво отрубят голову на центральной площади. Как вариант, какой-нибудь самурай испытает на нем новую катану. Быстрее всего его запрут в камере и будут упорно допытываться, где он выкопал клад и сколько там еще осталось. Дар создателя скользнул обратно на запястье и вновь превратился в массивный обруч темно-синего цвета. Каждый раз, в каждой очередной жизни приходится начинать почти с нуля. Вирт за виртом, кабан за кабаном, сколачивать новое состояние, иначе нельзя. Хотя, с другой стороны, в этом и есть основная прелесть жизни. А накопленное богатство, как финальный аккорд, потом оседает в одной из заначек. Плетеный короб приятно потерял весь. Нести его обратно будет не в пример легче. До наступления ночи Саян едва-едва успел насобирать хворосту и развести на старом кострище огонь. Уже в темноте, под веселый треск сухих сучьев, в маленьком походном котелке Саян сварил нехитрую похлебку и заварил чай. Приятная тяжесть в желудке тянет сон. Саян прилег прямо на песок и завернулся в тонкое шерстяное одеяло. В северной части Тасунары очень тепло. Больше прохладного ветра досаждают кровососы. Сквозь плеск волн то и дело доносится тонкий писк. Саян подбросил в огонь пару сырых поленьев. Белый дым укрыл его, словно покрывал. Хоть какая-то защита от москитов. Саян перевернулся на другой бок. Долгая ходьба под лучами палящей гиполы вымотала до предела, ноги аж гудят. Утром предстоит обратный путь. Как хорошо, что короб почти пуст.